«А почему ты опять не разрешила ни словом намекнуть о пане Вольском?» – поинтересовался Павлик, зайдя в комнату сестры уже после ужина. Сестра стелила постель. Аккуратно разгладив простыню, она накрыла ее одеялом, отвернула угол одеяла и села. «Я и сама толком не знаю», – задумчиво ответила девочка. «Странный он какой-то, этот пан Вольский. Не мешало бы все-таки раскусить его сначала самим, а потом уже сообщать полиции. Ты уверен, что он на нашей стороне?» «Все говорит о том, что на нашей. И не исключено, поручик знает о нем. Надеюсь, и нам скажет, а то самим никак его не раскусить». «Не уверена. Может, знает, может, нет. А если не знает, нехорошо выдавать сообщника, доносить на него. Мало ли что придет в голову полиции. Вдруг они прицепятся к пану Вольскому из-за его жучков, отберут их. Нет, давай пока не станем говорить о нем». Павлик шлепнулся в кресло и задумался. «Не знаю, не знаю», – тоже неуверенно сказал он. «А вдруг все наоборот? И он из их шайки. Например, контролирует их. Может, даже он сам шеф. И активно помогает своим подчиненным, прокалывая им колеса?» – усомнилась сестра. «Кто их там знает? Может, мстит за что-нибудь? Ну, обошли его при дележке добычи или еще что, чтобы впредь неповадно было. Хотя ты права, бандюги вряд ли разберутся, какие шины он дырявит, а какие мы. А вообще он для нас просто находка, ведь всегда можно свалить на него, если что». «Вот именно», – кивнула Яночка. «Поэтому мне и не хочется пока о нем сообщать. Я бы сначала поговорила с ним, а не с поручиком. Поручику мы и так много сказали, а теперь он может делать свое дело. Повязать всех этих прокуроров и министров и еще какого-то Левчика. Кто такой этот Левчик? В телефонной книге мы так и не обнаружили. А что касается поручика, нелегкая у него работа. Попробуй ликвидируй шайку, в составе которой сам прокурор. Хотя теперь этого прокурора должны бы снять с должности, как думаешь?» «Уволят», не сомневался Павлик. «Так что делаем?» «Дел не в проворот. Придется, наверное, опять разделиться. И поторопить Бартыка со шведкой для Стефака. И Збиню попросить заняться братом Веськи. А за Пурхелем продолжаем следить. Зачем? Мы ведь все о нем узнали. Теперь пусть за ним поездит поручик. Может, на каком-нибудь месте преступления застукает. А я бы ему немного помешал», — сказал Павлик, вставая. «Кому?» «Пурхелю, конечно. Ведь ему никто пока не мешает. Вот я и считаю». «Правильно считаешь. Мы все должны отравлять жизнь всем этим бандюгам. Отступать не думаем. Поэтому и в самом деле за Пурхелем надо последить, ведь он нас выводит на других. Клево. Тогда на всех хватит работы. А то я уже думаю, чем станут заниматься Бартек со Стефиком. А сейчас я, пожалуй, загляну наверх к Рафалу. Как ты думаешь?» «Загляни». У Рафала как раз высвободилось немного времени, так как актуальная девушка уехала из Варшавы на праздничные каникулы. Рафала чрезвычайно заинтересовала планируемая операция, он тут же прибежал к сестре. «Из Познани, говоришь, едет? А какая марка? Опять Volkswagen?» «Да, Гольф, а что?» «Куда он здесь, в Варшаве, едет, знаете?» Павлик назвал адрес. Рафал о чем-то напряженно думал, потом взглянул на будильник Яночки и не очень уверенно произнес. «Для вас, конечно, уже поздно, но я мог бы. Матери скажу, что надо за кем-то на вокзал съездить. Что вы на это?» Павлик и Яночка с энтузиазмом поддержали такое предложение. Конечно, трудно пережить, что лично они лишаются возможности принять участие в захватывающем спектакле или хотя бы увидеть его, но там будет их брат, от него узнают все подробности. «На вокзалах часто приходится ждать приезжих. Ты тоже будешь ждать приезжих, так что не очень и соврешь матери», – заметила Яночка. «Значит, еду», – уже не колебался Рафал. «Сейчас сколько?» «Начало 11-го. Рановато, но поеду, пожалуй. Если задержусь, мать знает, поезда теперь часто опаздывают». Павлик с Яночкой решили во что бы то ни стало дождаться возвращения брата, чтобы расспросить его обо всем. Но паня Кристина заставила своих детей ложиться спать и сама проследила, легли ли. А когда те оказались в постели, то и не заметили, как заснули. На следующий день Рафал смог рассказать о вчерашних происшествиях только в 3 часа, когда они все трое вернулись из школы и на машине старшего брата отправились понаблюдать за подозрительным Пурхелем. «Выбрал я, значит, местечко поудобнее», – рассказывал Рафал. «Из машины вылезать не стал. Маленьких фиатов там пропасть. И других машин много оставлено на ночь. Хотя вроде бы там такой народ живет, у которых есть гаражи. Не помещаются, наверное. Ну, сижу я, значит, наблюдаю, и сморила меня. Вздремнул маленько. Тут какая-то женщина вышла на ночь собачку прогулять. Собачка нервная, затявкала чего-то. Я и проснулся. И вовремя. Минут через 5 подкатил тот самый гольф из Познани. Я на часы посмотрел. 10 минут 1-го. И скажу я вам, операция была проведена блестяще. Угонщики поджидали в машине рядом. Через 2 от меня. Приехали. Должно быть, когда я задремал. А то бы я их увидел. Ну, приехал, значит, этот познанский гольф. Остановился перед виллой. Водитель вышел и стал открывать ворота. А эти бандюги до того нагло действовали, сказать не поверите. Тут Яночка дернулась и, взмахнув рукой, нечаянно заехала брату в ухо. «Глядите!» – прошипела она. «Вышел!» Рафа включил мотор, и все трое напряженно следили за тем, как пан Пурхель садится в машину и отъезжает. «Заметит он меня, как пить дать!» – беспокоился Рафал, выруливая следом за машиной Пурхеля. «Кого заметит? Малюха!» – успокоил брата Павлик. «И внимания не обратит. Вот если бы ты ездил на красном Порше, к примеру, может, и обратил бы. О, глядите, вот и второй. Сплошные фиаты, можно ехать смело». «А по дороге рассказывать», – подхватила Яночка. «А в следующий раз поедешь на фиате дяди Анджи. Ты прав, лучше менять тачки, ну». Ну и отмочили они такой номер, что сдохнуть можно. Открывает, значит, водитель ворота. А машину он оставил в каких-то 3 метрах от меня, по другую сторону мостовой, чтобы удобнее было свернуть в ворот. И даже, скажу я вам, выходя, запер машину. То ли машинально, то ли специально, уж не знаю. А эти угонщики тут и подошли. 2 их было. Вылезли из своей машины к этому гольфу, так тихо подошли, что я даже не слышал. Подошвы у них не иначе, как резиновые. И так, скажу я вам, обыкновенно подошли, так спокойненько, что уж на что я специально ждал, во все глаза глядел, но на них ноль внимания. Знал, что кража намечается, но чтобы так, ни в жизни не поверить. «Ну так как же?» – потерял терпение Павлик. «Говори, наконец!» «Наверное, тоже в левый ряд перестройся», – посоветовал Яночка. «Держись за ним». «А очень просто», – ответил Рафал, сворачивая в левый ряд. Спокойненько подошли к гольфу, и тот, что слева, буквально на секунду остановился, ключики в руке были наготове, и не успел я и глазом моргнуть, как уже сидел за баранкой гольфа, второй вскочил в машину на ходу, а дверцу захлопнул, когда они были уже далеко. «А владелец гольфа?» – поинтересовался Павлик. «Настолько обалдел, что как пень стоял, не пошевелился, слова не произнес, обернулся и стоял столбом, разинув рот. Те уже 40 метров проехали, когда он, наконец, заорал не своим голосом и бросился следом за ними». «И что кричал?» – уточнил Павлик. «Сначала не слова кричал, а просто так вопил, на букву «У» вопил. А потом уже «спасите, держите вора» и даже «стой, паскуда, стрелять буду». Ну и прочие глупости. А те, ясно дело, ноль внимания, избежали бы, как пить дать. Ну вот как сбросили скорость, чтобы за угол свернуть, тут им не повезло. Какой-то малюх сунулся прямо им под колеса. Они успели малость притормозить, но двинули его буфером. Того и развернуло, стал поперек мостовой, дорогу им загородил. Из малюха выскочил водитель и сразу упал. Должно поскользнулся. А тут еще и полицейская патрульная подвернулась. Глины никак не смогли сделать вид, что не видят автопроисшествия. К тому же водитель малюха на земле лежал. Пьяный, наверное. Но они-то могли подумать, убитый. Вот и остановились. А ты где был? Сразу за ними двинулся. Да помешала машина, в которой затаились угонщики. Она так стояла, чтобы в любой момент выехать задом к тротуару. Ну, она и дунула в противоположную сторону. «Ауди», – я записал номер. «А я прямиком к гольфу». но его владелец меня опередил, домчался первым. Одному полицейскому на шею кинулся, второму, похоже, пытался руку поцеловать, но слово выговорить не мог. Потом стал стучать зубами, аж мне было слышно. И, наконец, смог сказать, в чем дело. Зато угонщики оба были спокойны и не пытались бежать, сам слышал, как сходу стали глинам заливать. Обычная сказочка. Захотелось, мол, проехаться на новенькой иномарке, а хозяин на колени плюхнулся и свой буфер разглядывает. Ну, цирк, скажу я вам. Яночка с грустью констатировала. Выходит, опять не повезло поручику. Не удалось им проследить за угонщиками. Эх, нас там не было. Значит, опять сорвалась операция. Жалко, не захватил с собой чупаги или хотя бы мой зонтик. Вот тогда тот на Ауди далеко не уехал бы. Наверняка он самый главный, если сразу смылся. Зато я записал его номер, напомнил Рафал. Тут впервые подал голос Бартек, который молча сидел на заднем сиденье. А он случайно не в Познань гонит? И в самом деле, Пурхель выехал из Варшавы и твердо придерживался западного направления. «Я в Познань не поеду», – запротестовал Рафал. «Я еще...» В этот момент форт Пурхеля замигал, показывая, что намерен свернуть вправо. «Нет, не в Познань. Только в Еленке», – облегченно вздохнул Павлик. «Точно. На Боровой намечен БМВ. Я смотрел по карте Варшавы. Это как раз где-то здесь. Наверняка он лично участвовать в угоне не будет, только понаблюдает», – заметила Яночка. «И мы тоже понаблюдаем. К БМВ не будем приближаться. Мы же обещали держаться подальше, а то дома устроит нам скандал». Пурхель свернул влево и медленно поехал между домами, выискивая свободное местечко для машины. Нашел, припарковал свой форт и вышел. Рафал ехал за ним на большом расстоянии и успел вовремя притормозить так, что Пурхель не заметил его. «Я выйду с Хабром», — сказала Яночка Рафалу, «а ты поищи место для парковки. Потом Хабр тебя найдет». Бартек ткнул Павлика в бок. Приехать сюда он приехал, но вот уехать так просто не сможет. Выходим. Рафал один остался в машине, впрочем, ненадолго. Павлик с Бартеком вернулись через несколько минут, очень довольные собой, а вскоре появилась и Яночка с собакой. Он пошел к типу, которого зовут Владислав Лаецкий, сообщила девочка. Живет на 5-м этаже. Больше ничего о нем не знаю. «Визит может затянуться», – небрежно заметил Павлик. «Подождем?» «Нет смысла», – решила Яночка. «Раз он больше никуда не поедет, зачем же нам ждать?»